Захваленная пивунья. Жила-была пивунья-канарейка. Желтенькая, с хохолком. Голосок у нее был небольшой, но славный. Приятно было послушать, как она поет. Ее слушали и хвалили. Ах, какая способная, какая талантливая. Однажды она даже услышала такое: «О, несравненная!» Кто это произнес, она так и не поняла, потому что, когда пела, по привычке закрывала глаза, но этого оказалось достаточно, чтобы она окончательно зазналась. Скоро все заметили, что канарейка уже не поет, а чирикает, и на нее перестали обращать внимание. «Послушай, несравненная, — сказал ей однажды воробей, — если уж ты взялась чирикать, то подучись у меня, я тебе с удовольствием помогу. Хорошо чирикать тоже надо уметь».